Море волнуется. Громадные валы разбиваются о берег. Хлещет сильный дождь. Потом он прекращается. Море тоже успокаивается. К острову Святой Маргариты причаливает небольшой кораблик. Торговец старым железом, цыган, просит санитаров помочь ему выгрузить огромный контейнер. Они пытаются его поднять, но вещь слишком тяжелая. Они зовут на помощь пациентов. «Что там внутри? Компьютер?» — отвечает цыган. Санитары открывают контейнер и видят большой металлический куб. Похож на Deep Blue 4. С грехом пополам они дотаскивают контейнер до склада. Компьютер вытаскивают из всех упаковок. Больные пытаются его включить. Они тщетно жмут на кнопки. «Информативная техника никогда не будет работать с первого раза», — замечает санитар. «Странно, даже светодиоды не зажигаются», — отвечает другой, засовывая штекер во второе гнездо. Появляется третий санитар. Он пинает машину, надеясь таким образом восстановить отошедший где-то контакт. Без результата. «Дождь прошел. Давайте оставим его во дворе, а завтра поднимем прямо в мастерскую». Громоздкая машина остается посреди двора, возвышаясь над душевнобольными, которые занимаются своими делами, не обращая ни малейшего внимания на новое приобретение больницы.